верю, иначе бы здесь не сидела. В ее ответе было 100% правды, так как в те времена к работе с иностранцами направляли только самых стойких и проверенных товарищей. Железный занавес, он такой, усмехнулся про себя я, а затем спросил, сколько будет учеников в классе. Инструктор сначала окинула меня внимательно цепким взглядом, затем ответила, точно не скажу, но можно уточнить. «Почему вы задали этот вопрос?» «Думал угостить ребят конфетами», — ответил я, глядя на нее честными глазами. «Или можно подарить шоколадки?» Женщина задумалась на какое-то время, потом согласно кивнула головой. «Пусть будет шоколад, что-то еще. Хочу еще подарить им блокноты и шариковые ручки. Подарки будут от какой-то американской организации». Тут она сумела меня удивить. «Почему от организации?» «Сам хочу подарить». «Не положено», — отчеканила сотрудник ВАКСа. Только сейчас я сообразил, в чем тут дело. Мальчик-американец одаривает советских детей, которым живется лучше всех на свете, а это плохой пример для молодых строителей коммунизма, которые стройными рядами идут в светлое будущее. Все это легко читалось на лице инструктора. Если говорить честно, то мне прямо сейчас хотелось сказать, что с меня хватит этого балагана, после чего развернуться и уйти. Было видно, что и Марии все это не по душе, но она... как жена политика, не хотела явных конфликтов с местными властями и поэтому сказала, пусть будут просто подарки, мы с Майклом их подарим без какого-либо уточнения. Так вас устроит, в этом разрезе устроит, отчеканила женщина-инструктор. Теперь давайте обговорим темы, которые мы будем обсуждать в классе. Сенатор отказался ехать с нами, и я его понимал. Известный американский политик всячески старался избегать ненужных контактов во вражеской стране из-за возможных провокаций, даже если это просто была встреча со школьниками. В школу нас привез третий секретарь посольства, владеющий русским языком, он же и был представителем американской стороны. Русскую сторону представляли заведующие отделом образования райкома, к которому относилась эта школа, и инструктор ВАКСа Кокошкина. Не успели мы сесть по своим местам, как она встала и четким, ровным голосом, словно на каком-то собрании, сказала, «Юноши и девушки, к нам прибыли гости из Америки, которым очень интересно поговорить с вами, подрастающим поколением советской страны. Они привезли вам подарки, которые мы раздадим по окончанию встречи, а сейчас давайте поприветствуем наших гостей». Захлопали крышки парт, все школьники дружно встали и захлопали в ладоши. Я уже обежал глазами помещение. Центральную часть класса занимали темно-коричневые парты, состоявшими в особых пазах чернильницами-непроливайками. Рядом с ними лежали перьевые ручки. Над школьной доской висел портрет Ленина, а на противоположной стене – Сталина. На боковой стене и в простенке между окон висела таблица Менделеева и портреты известных ученых. «Садитесь», – скомандовала Кокошкина классу, потом повернулась ко мне. «Майкл, ваша очередь». За партами сидели крепкие парни и симпатичные девушки в школьной униформе. У многих на куртках и кофтах висели значки «Кто?» «Парашютиста» или «Ворошиловского стрелка». В их глазах легко читалось любопытство. Поднявшись, я вышел вперед. «Меня зовут Майкл Валентин. Я сирота. Мои родители погибли во время пожара. Теперь я живу у своих родственников, тети Марии и дяди Генри. Хожу в школу, учу испанский язык и занимаюсь боксом. Тетя Мария пытается привить мне манеры настоящего джентльмена, но это не всегда у нее получается, потому что я излишне самостоятельный. Она очень любит искусство и пытается развить во мне любовь к картинам и статуям, но мне это не всегда интересно. Сам я люблю кино, путешествовать и побеждать соперников на ринге. Если у вас есть вопросы, задавайте». Сначала меня забросали вопросами об американской школе. Парням и девушкам было интересно все. Что за предметы, расписание занятий, отношения между школьниками, как они отдыхают и что дают в школе на обед. Советские школьники для своего возраста неплохо говорили по-английски, к тому же, об этом было несложно догадаться, они заранее готовили вопросы, но при этом услуги третьего секретаря посольства понадобились, так как мой быстрый язык и американский сленг не всегда давали им полностью понимать мои ответы. Благодаря опыту учебы в американской школе я отвечал на вопросы школьников бойко и раскованно, с различными подробностями. Спустя какое-то время поток вопросов иссяк, и со своего места снова встала инструктор ВАКСа. «У кого еще есть вопросы?» Среди всеобщего молчания хлопнула крышка парты, и поднялся крепкий, хорошо развитый физический парень. Рядом с комсомольским значком у него висел значок «Кто?» Артем Карманов. Так ты говоришь, что боксер? Да, неплохой боксер. На последнем любительском городском чемпионате занял первое место в своем весе, похвастался я. Я тоже боксер. Теперь скажи мне, Майкл, какой у тебя разряд по боксу? Сделал вид, что пытаюсь сообразить, потом спросил. Разряд это что? Это официальный показатель твоих достижений в каком-нибудь виде спорта, отчеканил Карманов. У меня сейчас первый юношеский разряд, но мой тренер говорит, что я уже сейчас дерусь на второй мужской. У меня 9 побед на ринге, из них 7 нокаутом. У нас нет ничего такого, но я дважды становился чемпионом и у меня на счету 11 официальных побед, пусть я соврал, но при этом мне было ничуть не стыдно. Так побед у меня на ринге было много больше, правда, не все они были в этой жизни. Уязвленный парень открыл рот, но в последнюю секунду решил промолчать, сел на место, но при этом все же не удержался и пробурчал нечто вроде дразнилки. Сказал негромко, но я услышал и внутренне усмехнулся. Хвастливый американец засунул в жопу палец и думает, что он олимпийский чемпион. В классе на лицах рядом сидящих с ним учеников появились ухмылки и раздались тихие смешки. В классе снова, как и в самом начале нашей встречи, появилось напряжение. Если тогда это было по большей части волнение от встречи с американским школьником, то теперь оно снова появилось и выросло в самое настоящее противостояние. Американцы – капиталисты и разжигатели войн, а значит, классовые враги. Об этом им говорили папа и мамы, газеты и журналы. Сейчас я почти физически чувствовал вражду в их взглядах. Напряжение почувствовал не только я, но и Кокошкина, наверное, поэтому в этот самый момент раздался ее голос. «Товарищи комсомольцы, у вас еще есть вопросы к Майклу?» Наташа Крупнина, встав, представилась симпатичная комсомолка с большими голубыми глазами. «Майкл, ты ведь знаешь, что в Америке угнетают негров?» Отвечать не стал, только пожал плечами, дескать, непонятный для меня вопрос, после чего стал ждать дальнейшего развития событий. Не дождавшись моего ответа, последовал новый вопрос девушки. «Что лично ты, Майкл, делаешь для того, чтобы в вашей стране наступило равноправие?» «Лично я, ничего не делаю. Просто жду, когда все негры, наконец, свалят в свою Африку. Там их родина, там тепло, у них там родственники. Им не надо будет работать на белых людей, а просто будут лежать под пальмами и есть бананы с ананасами». После моих слов наступило гробовое молчание. На лицах учеников появилось задумчивое выражение. Такой подход к проблеме был для них совершенно новый, и теперь они все пытались понять, почему негры не уезжают к себе на родину. У них нет денег. Они настолько мало получают, что не могут купить себе билет на пароход. Попытался выручить ситуацию один из учеников. Сам разговаривал с негром, стюардом с парохода, который ходит в дальнее плавание, заявил я с чувством победителя. Как я понял, он не стремится уехать к себе домой. Еще скажу, что билет на пароход стоит не так уж дорого. Конечно, точной его стоимости я не знаю, но думаю, что за 3-4 месяца любой негр спокойно заработает себе на путешествие домой. Разве свобода и родина этого не стоит? Даже если на месте что-то не так, то можно там революцию поднять, свергнуть местных диктаторов и поставить на их место правительство свободы, равенства и братства. Или я не прав? Я говорил спокойно, без надрыва и судорожных оправданий, хотя прямого ответа не дал, но при этом заставил всех школьников сильно задуматься. Комсомольцы вряд ли уловили мой сарказм, но судя по тому, как резко вскочила со своего места Кокошкина и сразу сменила тему, она прекрасно все поняла. Теперь, мне кажется, пришло время рассказать Майклу о нас самих, о школьных успехах, о нашей работе на благо советского народа. После ее слов стали вставать юноши и девушки с короткими заученными рассказами о себе и своей семье. В общем, ничего для меня нового я не услышал, за исключением двух экзотических, для моего уха, профессий. У одной девочки папа был мастером в артели по ремонту пишущих машинок, а у парнишки отец оказался железнодорожником с чудным названием инженер-капитан тяги. Если до этого как у меня, так и у школьников был взаимный интерес друг к другу, то теперь мы оказались разведены по разные стороны железного занавеса. Я слушал их рассказы о школьных успехах, о социалистическом соревновании, которое придумали сами школьники, о том, как они собирают металлом и помогают инвалидам гражданской и отечественной войн, и скучал. Единственное, что меня из их рассказов заинтересовало, так это то, как они ходили на выставку подарков Сталину, которая была организована на его 70-летие, которое состоялось в прошлом году. Школьники с гордостью рассказали, что для того, чтобы выставить все присланные ему подарки на всеобщее обозрение, в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина пришлось свернуть всю экспозицию. Среди обычных подарков в виде картины ваз были выставлены тракторы, мотоциклы, велосипеды, одежда, ковры, курительные трубки. Все они имели советскую символику, а кроме этого, большинство из них несли изображение Сталина. В залах, как рассказал им гид, проводя по выставке подарков, стояли сотни статуй и бюстов вождя. «Зачем ему столько всего?» – спросил я и понял, что зря это сделал, увидев мгновенно вспыхнувшие возмущение в глазах подростков. Впрочем, это не важно. Теперь я хочу с вами попрощаться, юноши и девушки. Вы хорошие ребята. Желаю вам успехов в учебе и личной жизни. На этом наш поход в школу закончился. Без малейшей тени сомнения я мог сказать, этот класс меня точно в друзья не запишет. По дороге Мария сказала, что гордится мною. Особенно ей понравилось, как я уел этих русских с их вопросом о неграх. Не ожидала, Майкл. Честное слово, у тебя гибкий ум, мой мальчик. Обязательно расскажу Генри о твоей победе. Ему понравится твой ответ. Слухи о боксерских боях между американцами и русскими, на которых будет присутствовать сын Сталина, разошлись настолько широко, что о них уже знали не только американцы, живущие в Москве, но и сотрудники английского и французского посольств, вместе с журналистами независимых газет и журналов. У меня и сомнений не было, что эту шумиху подняли два моих хитроумных приятеля-журналиста, для того чтобы подогреть интерес и заработать денег на тотализаторе, который они сами и организовали. Неожиданно я узнал, что являюсь победителем 4 любительских турниров в Америке, а против меня выйдут на ринг чемпионы Москвы и Советского Союза. Дошло до того, что по возвращении от английского посла ко мне зашел Генри Вильсон и неожиданно поинтересовался: «Майкл, как ты оцениваешь свои шансы на ринге?» После его вопроса я откровенно завис, вытаращив на него глаза. Генри никогда не интересовался спортом, за исключением большого тенниса, и то потому, что это было необходимо для поддержания фигуры и статуса политика. На втором месте, насколько мне было известно, в списке его интересов стоял бизнес, а бокс и уж тем более тотализатор лежали вне сферы его интересов. Мне было это доподлинно известно. «Вы что, решили на меня поставить?» Я даже не старался скрыть свое удивление. «Даже мысли такой не было», — усмехнулся сенатор. «Просто меня попросил узнать об этом мистер Келли, английский посол, представь себе. Так что ты скажешь? За один бой ручаюсь, а там как бог даст, так ему и передам». Ажиотаж вокруг боев вырос еще больше, когда советские власти довели до иностранных посольств, что в спортивный клуб никто из иностранцев, тем более журналистов, не будет допущен, так как это не формальный, товарищеский матч, не американское шоу. Разрешения на присутствие были даны только для родственников Майкла, его секунданта и представителя американского посольства. Секундантом у меня стал журналист американской газеты Уильям Шеппит, который занимался боксом в далекой юности, лет 15 тому назад. До назначенного времени еще оставалось 40 минут, когда мы подъехали на такси к входу в спортивный комплекс. Над входом в зал висел огромный плакат, на котором на фоне 4 громадных букв СССР добрый молодец демонстрировал свой накачанный бицепс, а ниже было написано: «Спорт – это здоровье, воля и мужество». Войдя в зал, быстро огляделся, автоматически отслеживая лица и движения тренирующихся спортсменов. 4 боксеров сейчас проводили тренировочные бои на 2 рингах, кто-то еще разминался, другие отрабатывали удары на снарядах. 2 тренера в спортивных костюмах стояли возле одного из рингов и что-то обсуждали. Стоило нам только появиться в зале, как все замерли, спортсмены и тренеры, уставившись на нас. Нас явно тут ждали, но при этом никакой реакции не последовало. Все выжидающие уставились на нас, а мы смотрели на них. Когда неловкая тишина начала переходить в напряженность, я решил разрядить обстановку и, выйдя вперед, поздоровался. «Здравствуй, товарищ». Эти 2 слова я произнес на русском, специально их исказив, но дальше продолжил говорить уже на английском языке. «Меня зовут Майкл Валентайн. Мне 16 лет. Думаю, что я не самый плохой парень на свете. Я буду сегодня драться на ринге». Услышав перевод, люди словно ожили, сразу послышались со всех сторон приветственные крики. «Привет, Америка! Здорово, парень! Здравствуй, приятель. Тренеры уже пришли в себя и, разогнав спортсменов по местам, подошли к нам. Мы поздоровались, затем один из них, с густыми, пшеничного цвета, усами объяснил, где я могу переодеться, а остальным показал на скамейку у стены. «Садитесь здесь, американские граждане, и ждите». Выйдя из раздевалки, я принялся за разминку, одновременно оценивая тренирующихся в зале боксеров, заодно пытаясь определить, кто достанется мне в соперники. Впрочем, ответ мне дали сами тренеры, которые подозвали к себе двух боксеров и о чем-то живо начали с ними говорить. Неожиданно, чисто интуитивно, можно сказать, кожей, почувствовал чей-то наглый и пристальный взгляд, но искать его хозяина не стал, определив как агента ГБ. Скорее всего, что он был здесь не один, но это было и так понятно из-за международного формата встречи. Спустя 15 минут появился Василий Сталин со своей свитой. На этот раз он был в генеральской форме. Я подошел к нему, мы поздоровались, после чего представил тех, кто пришел со мной. После формального представления он сразу поинтересовался у меня. «Ну, ты готов, парень?» «Всегда готов, господин Сталин. Ты у нас прямо как пионер. Фотографию мне привез, вам сейчас отдать, потом, а сейчас мне не терпится посмотреть, как умеет боксировать Америка. Господин Сталин, хочу сразу предупредить, что у меня несколько иная манера боя, чем у обычного боксера». «Не понял, объясни». Командующий ВВС Московского округа нахмурился. «Я боксер, но последнее время увлекся азиатским рукопашным боем. Как это сказать? Короче, помимо рук я наношу удары локтями, коленями, ногами. Это не бокс, а какая-то уличная драка». В свою очередь возмутился полковник, стоявший за спиной Сталина. Стоило ему услышать перевод моего ответа. «Этот американец врежет нашему бойцу по яйцам, а затем скажет, что это все по правилам. Разрешите, товарищ Сталин?» — раздался голос седоусого тренера, а когда тот кивнул головой, продолжил. «Слышал и даже читал, что есть такие разновидности бокса в Азии. Интересно, конечно, увидеть, что парнишка умеет, но как по мне, так сначала лучше Федоровича позвать, ведь это он у нас рукопашник». Василий Сталин на минуту задумался, потом повернул голову в сторону майора. «Костя, посмотри, на месте ли Федорович? Одна нога здесь, другая там». Майор сразу сорвался с места и мелкой трусцой помчался куда-то в глубину зала. Вскоре он вернулся с тремя мужчинами. Пожилой мужчина был тренером по рукопашному бою, а эти двое его воспитанники. Вот только, в моем понимании, они не походили на мастеров рукопашного боя. Не было у них ни плавности движений, ни мягкости и текучести шага. Эти крепкие и жилистые парни больше походили на оперативников, которых готовили на силовое задержание преступников. «Здорово, Федорович», — приветствовал его Василий Сталин. «Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант», — поздоровался по-военному тренер и вопросительно посмотрел на командующего ВВС Московского округа. «Тут вот какое дело. Этот парень — американец. Сказал, что он боксер, только бокс у него странный выходит. Говорит, что в драке наносит удары локтями и коленями. Что скажешь?» «Ничего не скажу, товарищ генерал-лейтенант, мне его в деле надо видеть». Тренер быстро, но при этом внимательно и цепко оглядел меня, потом кивнул головой на одного из парней. «Пусть с Аникеевым сойдется, а мы посмотрим. Парень крепкий, боксом до этого занимался, задатки бойца у него есть, пусть попробует. Не опозоримся», — прищурился Василий Сталин. «Да какой тут позор, товарищ генерал-лейтенант. Померяются силами молодые парни, и все тут». После того, как этот разговор закончился, Василий Сталин, повернувшись ко мне, сказал: «Вот тебе, американец, противник, давай, действуй». Услышав перевод, я кивнул головой и направился к рингу, вокруг которого собрались уже все, кто находился в зале. Мне было слышно, как спортсмены негромко оценивают мои физические данные и моего соперника. В синем углу ринга – представитель Америки Майкл Валентин. В красном углу ринга – Иван Аникеев. По первой минуте боя стало понятно, что Аникеев самый обычный боксер, который, похоже, дополнительно проходит курс рукопашного боя для сотрудников советских спецслужб. Бой закончился быстро, причем не по моей вине. Боец оказался азартным и сразу пошел в атаку. Пропустив мощный удар ногой в бедро, которого явно не ожидал, растерялся и раскрылся. Мне хватило его секундной растерянности, чтобы нанести ему сильный удар в челюсть. Противник рухнул как подкошенный. Судья начал отсчет под недовольные крики болельщиков, что это нечестно и не по правилам. Не обращая внимания на крики, я отошел в свой угол, где Уильям Шепит начал вытирать мне вспотевшее лицо полотенцем. «Отлично, парень». Один удар, но договорить секунданту не дал подошедший к канатам Василий Сталин. «Лихо дерешься, ничего не скажешь. Вот только хотелось бы посмотреть на тебя, как ты на кулаках бьешься, без твоих этих вывертов». Дождавшись окончания перевода, я кивнул головой и сказал: «Приложу все свои силы, господин Сталин, чтобы поединок прошел честно». «Макарыч», — обратился Сталин к седоусому тренеру в спортивном костюме, — «ты все слышал. Кого поставишь против американца?» «Первушина. Думаю, Антон не подведет. Звать? Зови». Парень походил на молодого бычка, как сложением, так и взглядом, в котором легко читались боевая злость, азарт и чувство гордости. Ведь он из Советского Союза, а против него вышел американец-империалист, классовый враг. В синем углу ринга представитель Америки Майкл Валентин. В красном углу ринга кандидат в мастера спорта Антон Первушин. Провел. Боксер был явно настроен на хорошую драку. Похоже, он собирается делать ставку на атаку, только я так успел подумать, как противник бросился в атаку. Несмотря на взвинченный темп, я чувствовал себя неплохо. Хорошо разогревшись, я двигался легко, уходя от мощных ударов Первушина, который, похоже, окончательно утвердился в мысли закончить бой нокаутом. Когда первые ураганные атаки провалились, противник стал теснить меня к канатам. Я снова ушел в сторону, выдерживая дистанцию с помощью коротких контратак, при этом изучая манеру боя противника и выжидая нужный момент. Закончился первый раунд. Судя по репликам парней, большинство из них решило, что американец дерется неплохо, но Антон во втором раунде его обязательно положит. Кое-кто даже поспорил на пиво. Начало второго раунда ничем не отличалось от первого. Мой противник продолжил атаковать. Вот только по лицу Первушина было видно, что парень слишком много сил выложил в первом раунде и его надолго не хватит. Не сумел он меня просчитать. Вот он резко прыгнул вперед, я вильнул вправо, затем ударил левой, не попал, сам ушел в глухую защиту. Новая серия ударов, я отпрыгнул назад и понял по глазам противника, что сейчас последует новая атака. Так и есть. Первушин резко подался вперед, одновременно выбрасывая правую руку, тем самым раскрывшись на несколько секунд. Я ударил, но попал в перчатку, которой тот успел закрыться. Сделал я это специально, просто какое-то мгновение промедлил, но со стороны должно было показаться, что я тоже устал. Третий раунд начался традиционно, с ураганной атаки. Мой противник поставил все на кон и просчитался. Вымотавшись, он просто не сумел среагировать на мою тройку. Последний удар пришелся сбоку в голову, которую он не успел прикрыть. Парня мотнуло в бок, и тут новый удар. Его бросило на канаты, благодаря которым он удержался на ногах, но как боец он уже ничего собой не представлял. Помотав головой, прогоняя муть перед глазами, он двинулся вперед, с трудом удерживаясь на ногах, как в этот момент секундант по указке тренера выбросил полотенце. Наступила тишина. Я подошел к противнику, который еще не понял, что бой закончен, несмотря на крики болельщиков и секунданта, сложил руки крестом и сказал: «Все, парень, мы закончили, ты молодец». Громкий синхронный перевод моих слов заглушил шум, разом поднявшийся в зале. Все сразу пришли в движение. Кто-то прибежал на ринг помогать Первушину, другие ожесточенно спорили, обсуждая моменты поединка. Меня не ругали, но и не так, чтобы хвалили, больше было высказываний спортивного характера. У Америки крепкие ноги, по рингу бегал как заведенный. Хорошо поставлен завершающий удар правой. Я так скажу, американец хорошо видит ринг и умеет правильно оценить противника. Последние слова произнес усатый тренер, стоящий рядом с хмурым Василием Сталиным. Не так он видел товарищеский поединок с американцем. Ему хотелось яркой и красивой победы, а тут американец выжидал, а когда увидел, что Антон выдохся, и сам пошел в контратаку. «Да видел я, видел», — отмахнулся от него Василий Сталин. Я скользнул под канаты, потом дождался, пока секундант поможет мне снять перчатки, затем наскоро вытерся полотенцем и подошел к Василию Сталину. «Ваш боец хорошо дрался, он молодец, только он не сумел оценить меня. Еще, скажите моему противнику, что я не просто так дважды становился чемпионом». Тренер оценил мой ход и усмехнулся в усы. «Парню будет не так обидно, потому что он уступил сильному противнику. Господин Сталин, я сейчас принесу фотографии». «Хорошо, «Тащи», — буркнул командующий недовольным тоном. Пришлось немного задержаться, так как Мария заставила меня надеть рубашку и штаны, чтобы я не бегал в одних трусах. Вернувшись, отдал Василию Иосифовичу две фотографии, а третью протянул со словами: «Не подпишите ее, господин Сталин». Тот, соглашаясь, качнул головой, усмехнулся, как бы говоря: «Вот же настырный американец попался». Отдал свои фото майору Косте, затем перевернул мою фотографию и написал моей шариковой ручкой: «Хорошему боксеру Майклу на память». Рядом поставил дату и подпись: «Большое спасибо. Я рад нашему знакомству. Вы большой человек, господин Сталин». Я придал восторженности не только своему голосу, но и лицу. Услышав перевод, Василий Сталин улыбнулся: «Ты молодец, парень. Я бы не отказался иметь в своей команде такого бойца, как ты. Теперь извини, я не ради тебя сюда приехал». «Понял. До свидания, господин Сталин». Пока я неторопливо одевался, больше всех радовался моей победе секундант, боксер в далеком прошлом. Третий секретарь посольства торжественно пожал мне руку и сказал, что я молодец, так как поддержал честь американского флага. Перед тем, как уйти, я повернулся к тренерам и спортсменам, которые пусть искоса, но наблюдали за нами, и громко, старательно искажая слова, крикнул: «До свидания, товарищ». Мне замахали руками, послышались крики: «Пока, американец, будет время, заходи». Уже когда мы ехали обратно, с удовольствием подумал о лежащем во внутреннем кармане фото с подписью Василия Сталина. Вот это сувенир. Всем сувенирам сувенир. Это вам не матрешка с балалайкой. Вечером того же дня нам была назначена встреча в мастерской художника Полевого. Нам дали адрес и указали время. 19 часов вечера. При этом мы были предупреждены о присутствии члена Государственной художественной комиссии и сотрудника Министерства внешней торговли из отдела по сделкам с предметами искусства. Я рассчитывал, что к художнику поедет миссис Вильсон с мужем, а я с приятелями-журналистами буду отмечать победу на ринге, но Вильсон неожиданно простудился и остался в номере в компании с чашкой горячего чая и рюмкой коньяка. Болеть никому из нас было нельзя, ведь через три дня мы должны были ехать в Ленинград, поэтому сопровождать миссис Вильсон пришлось мне. Посольство выделило нам переводчика. Вот только по времени мы не рассчитали и приехали за 20 минут до начала встречи. Можно было прогуляться, но ходить по морозу никому из нас не хотелось, поэтому мы решили дожидаться советских представителей в мастерской художника. Только поднялись на площадку, как дверь, обитая дерматином, ведущая в мастерскую художника, неожиданно открылась, и из-за створки выглянул мужчина. Судя по всему, он не рассчитывал кого-либо здесь увидеть, потому что автоматически дернулся назад, но сразу понял, что это бесполезно, замер, глядя на нас. Это был не Полевой, а какой-то странный тип. Лицо опухшее, глаза красные, как с перепоя. Его реакция, а также само появление незнакомца там, где быть не должно, заставило меня насторожиться. Художник был предупрежден как о нашем приезде, так и о приезде членов комиссии, поэтому должен был выставить за дверь посторонних лиц вроде этого типа, пусть даже он за солью пришел. Мы замерли в ожидании, что нам прояснят обстановку или пригласят в мастерскую, а вместо этого последовал вопрос: «Вы кто?» Уильямс Локкарт, наш переводчик, объяснил, что он сотрудник американского посольства, а это миссис Вильсон, которая с этим юным джентльменом пришли посмотреть работы художника. «Американцы? Картины? Нет-нет, художник сейчас занят, зайдите завтра». Услышав перевод ответа, леди Вильсон тут же взяла слово: «Как занят? Нам назначено. Вы вообще кто?» Мужчина, услышав перевод, осклабился и выдал: «Конь в пальто». Услышав подобное выражение, Уильямс остолбенел, но в этот самый момент из-за спины стоящего у двери мужчины раздался чей-то низкий, глухой голос, вот только слов нельзя было разобрать. Мужчина отвечать тому ничего не стал, криво ухмыльнулся и сказал нам: «Разрешение от художника получено. Заходите, гости дорогие». Стоило ему приоткрыть перед нами дверь, как я увидел на его пальцах наколки в виде перстней. Интуиция забила тревогу. Матерый уголовник. Но откуда он здесь? Ситуация перешла из разряда странная в определение условно опасная. У меня было несколько секунд, чтобы ее исправить, сначала резко оттолкнуть Марию, которая уже шагнула к двери, в сторону, а затем, ударив ногой в дверь, отправить уголовника в минус. Вот только что дальше делать? После чего я сбежал бы с лестницы, только меня и видели, но как быть с миссис Вильсон и Уильямсом? тому же у меня не было оружия, чтобы прикрыть их отход, на случай если начнется стрельба. Кстати, я отметил, как заколебался наш переводчик, видно тоже почувствовал что-то неладное, вот только леди Вильсон уже решительно шагнула вперед. Нет, я не был готов рисковать и поэтому, придав лицу безмятежное выражение, шагнул вслед за Марией. Стоило нам только пройти в мастерскую, как мы сразу увидели револьвер, направленный в нашу сторону. Физиономия второго бандита, наверное, была его визитной карточкой. Не раз сломанный нос, шрам, стягивающий левую щеку так, что уголок рта поднимался, запечатлев навечно на лице гнусную ухмылку, и глаза прирожденного убийцы, пустые и холодные, говорили сами за себя. Причем говорили не о безобразном лице, а уродливой душе этого человека. Единственный предмет, который выбивался из этого образа, была книга, которую тот держал в левой руке. Как я и думал, дорогу назад нам перекрыл уголовник, впустивший нас в квартиру. В правой руке он уже держал нож, не огнестрел, уже хорошо. Шрам, такую я сразу дал кличку налетчику с оружием, стоял в 5 метрах от нас, а это означало, какой бы стремительный рывок в его сторону я ни сделал, он успеет выстрелить. Конечно, можно было подумать, что это просто ограбление, вот только хозяина мастерской нигде не было, а это могло означать только одно: живыми нас оставлять не собираются. Сейчас все зависело от бандита с револьвером, начнет стрелять сразу или... Нам повезло, сказалась подлая бандитская натура, он решил над нами поиздеваться. Американцы, говоришь, ну-ну, будет что братве рассказать. Эй, ты! И он ткнул стволом револьвера в мою сторону. Подойди ко мне, живо, не трогайте мальчика. Испуганно закричала Мария и попыталась прикрыть меня собой. Вы не смеете, мы американские граждане. Пытался протестовать Уильямс, но его грубо прервали. Пасть закройте, падлы, и слушать меня. Наступила вязкая, тяжелая тишина. Тогда ты, он ткнул ствол в замершего Уильямса, живо соберешь кошельки и отдашь мне. Свой не забудь, и баба пусть серьги и кольцо снимает. Давай, живо. Изобразив испуганный вид, я пытался просчитать варианты, одновременно держа в поле зрения обоих уголовников. Сразу отметил, что шрам, стоило ему понять, что это очередные беззащитные жертвы, расслабился, а то, что мы были иностранцами, видно, придавало ему еще больше куража. После того, как Уильям с дрожащими руками собрал деньги и драгоценности, он подошел к шраму, чтобы отдать их ему. Я понял, что наступил момент, который так ждал, и напрягся, готовый к рывку. Правда, я рассчитывал, что налетчик сунет книжку под мышку или бросит на пол, а затем возьмет деньги, но вместо этого он вдруг крикнул: «Слепень, лови!» и перекинул книгу своему подельнику. Стоило шраму чуть сместить взгляд, бросая книгу, а уголовнику с ножом немного повернуться в его сторону, чтобы подхватить книгу, как я бросился на бандита. На какие-то мгновения мне удалось опередить движение его пальца, лежащего на спусковом крючке револьвера, сбив его с ног вместе с Локкартом, и одновременно ударом кулака смяв гортань бандита. Они еще только падали на пол, как я развернулся к бандиту с ножом, который на пару секунд замер, словно не веря своим глазам, а потом развернулся и кинулся бежать. Мне понадобилась секунда, чтобы тяжелым ботинком раздавить пальцы бандита, еще сжимающего оружие, и заметить, как дернулось его тело от острой боли в покалеченной руке, после чего я сорвался с места и кинулся вдогонку убегающему бандиту. Слепень уже достиг середины лестницы, перепрыгивая со ступеньки на ступеньку, прижимая к груди книгу и нелепо размахивая ножом, когда я прямо с разбега прыгнул ему на плечи. Ноги уголовника подломились, и он, испуганно вскрикнув, рухнул на нижнюю площадку. Я почувствовал, как его тело обмякло, нож выпал из руки, с глухим стуком ударился о ступеньку и остался лежать рядом с выпавшей из руки книгой. Не успел я вскочить на ноги, как из квартиры раздался истошный женский крик. Чисто автоматически схватил книгу и кинулся обратно вверх по лестнице, но в прихожей, чтобы освободить руки, бросил ее на столик, где в беспорядке валялись ключи, зонтик и обувные щетки. Ворвавшись в мастерскую, первым делом бросил взгляд на место, где оставил шрама, но тот лежал на полу, продолжая хрипеть, с трудом протискивая воздух сквозь покалеченную гортань. В нескольких шагах от него сидел на полу растерянный Локкарт, одной рукой он прижимал к брови окровавленный платок, а у ширмы, закрывавшей, как видно, кухонный уголок, стояла бледная как мел миссис Вильсон. Я быстро подошел к ней, поддержал за локоть. «Что случилось, Майкл? Там, художник, его убили». «Так я и думал, но дело явно нечистое». «Правда?» Высказывать свои сомнения вслух не стал. «Идемте, тетя Мария, я вас посажу на диван». Усадив женщину, я вопросительно посмотрел на переводчика, который уже поднялся на ноги. Леди Вильсон пошла на кухню, воды набрать, а там, за ширмой, он, растерянно объяснил Уильям. «Любоваться изуродованным трупом художника у меня не было желания. Есть милиция, пусть она и разбирается». Быстро огляделся по сторонам в поисках телефона. В мастерской находилось два мольберта, на одном из них до сих пор стояла незаконченная картина, а второй, опрокинутый, лежал у стены. У большого окна стоял письменный стол, заваленный книгами, бумагами, репродукциями, альбомами, красками, а у противоположной стены – диван, покрытый стареньким ковром. На нем сейчас сидела Мария. Над диваном на стене висели этюды, портреты, фотографии. «Телефона нет, мы не знаем», – виновато ответил сотрудник посольства, уже пришедший в себя. «Майкл, спасибо тебе большое. Если бы… ерунда. Надо сообщить в полицию. Только сначала принесу вам воды. Майкл, там…» Я понял. Одного мимолетного взгляда хватило, чтобы понять, что художника не просто так убили. Я набрал воды в две кружки, для приличия поохал, потом сказал сдавленным голосом: «Это просто ужасно», затем поспешно выскочил оттуда, изобразив ужас на лице. Только шоковое состояние не дало понять двум взрослым людям, что подобное поведение 16-летнего подростка, который набирает воду из крана, стоя возле изувеченного трупа в луже крови, нечто противоестественное. «Майкл, ты как? Это ужасно, тетя Мария, но я выдержу. Вы же помните, что я парень с остальными яйцами. Теперь надо бежать за полицией. Уильямс, как надо позвать на помощь? Да я сам, у вас лицо в крови. Народ только перепугайте. Так что, скажешь любому прохожему?» Это прозвучит по-русски так: «Милиция, убийство и этот адрес». «Все запомнил?» Кивнув головой, я бегом бросился к двери, подчеркивая тем самым свое волнение. По пути прихватил со столика в прихожей книгу, так как, по моему мнению, она здесь играла немаловажную роль, раз именно за ней пришли уголовники. Стоило мне выскочить на площадку, как сразу удивился, так как ни уголовника, ни его ножа на лестнице не было, хотя мне показалось, что тот лежал без сознания. Вдогонку за ним я не собирался бежать, а вместо этого стал спускаться по лестнице вниз, одновременно листая томик Гёте. Я не знал немецкий язык, но при этом смог прочитать выдавленное на темно-зеленой обложке имя автора стихов. Сразу отметил подчеркнутые фразы и заметки на полях. Это у нас что, шпионский боевик? Но детально разбираться времени не было, поэтому, быстро расстегнув кожаное пальто, засунул книгу за ремень и снова застегнулся на все пуговицы. Только я успел выбежать на улицу, как напротив подъезда остановилась Победа. Подбежал к автомобилю в тот момент, когда открылись почти одновременно передние и задние двери. Из машины вышел моложавый, спортивного вида, мужчина в кожаном пальто и, несмотря на мороз, в широкополой шляпе, и грузный пожилой мужчина в пальто с бобровым воротником и шапке-пирожком. «Милиция, убийство», – произнес я по-русски, а потом добавил по-английски. «В этом доме». Испуганный дед при виде меня даже подался назад. Его можно понять, освещение тусклое, фонари горят в половину накала, а из полумрака выскакивает на тебя темная фигура, да еще про убийство говорит. Мужчина в шляпе, услышав английский язык, сразу сообразил, что к ним обращается один из американцев, с которыми они должны были встретиться на квартире Полевого. «Вы американец? В чем дело?» – резко спросил он. «О, вы выговорите по-английски. Отлично, я американец. Там, наверху, в мастерской художника, произошло убийство. Нужно срочно позвать полицию». Мой старательно дрожащий голос и испуганное лицо должны были подчеркнуть трагичность ситуации. «Убийство. Вы сами кто?» Мой испуг передался мужчине. «Майкл Валентин. Надо срочно звонить в полицию». Насколько я мог судить по его хорошему знанию английского языка, это был сотрудник Министерства внешней торговли. Повернувшись к машине, он наклонился и спросил водителя: «Вася, ты этот район знаешь? Нужен срочно телефон-автомат». После нескольких секунд раздумья раздался голос водителя: «Вроде на соседней улице есть, Николай Аркадьевич. А что, поедешь туда и позвонишь в милицию? Пусть срочно сюда высылают наряд милиции. Произошло убийство. Срочно, ты понял?» Взревел мотор, и спустя минуту Победа завернула за угол. К этому моменту пришел в себя дед Николай Аркадьевич. «Так что случилось? Объясните старику, ради бога, что происходит?» «Извините, Кузьма Саввич, сам толком не знаю. Парень говорит, что на квартире Полевого произошло убийство. Так что нам теперь делать?» Плачущим голосом спросил старик. «Что делать, если бы я знал? А впрочем, поезжайте домой, Кузьма Саввич, я тут сам как-нибудь. Спасибо вам, Николай Аркадьевич. Так я пойду, идите». Сотрудник Министерства внешней торговли повернулся ко мне. «Майкл, меня зовут Митин Николай Аркадьевич. Я сотрудник Министерства внешней торговли. Пока мы ждем милицию, расскажите, что у вас случилось. А мы не пойдем наверх, тетя Мария и Уильямс сильно волнуются. Думаю, им там страшно». Сотрудник внешторга немного подумал, а потом сказал: «Знаешь, иди сам, Майкл, успокой своих, а я здесь дождусь приезда милиции и провожу их наверх». Первой к дому приехала старенькая МК с милиционерами из рядом расположенного отделения милиции. Адрес они уже знали, поэтому задержались внизу только на пару минут, чтобы прихватить с собой у сотрудника министерства. Через какое-то время приехали сотрудники ГБ, а еще через 5 минут у дома затормозила машина с врачами. Посольская машина приехала последней, причем только через час, так как американцам сразу звонить не стали, чтобы дать время разобраться с делом своим сотрудникам. Все они быстро исчезали в подъезде, возле которого теперь стоял милиционер в форме. Прохожие, торопливо проходя мимо, бросали на него любопытно испуганные взгляды, но желающих спросить, что происходит, не находилось. У них, несмотря на то, что тяготы и лишения отечественной войны как бы отодвинули в сознании людей те страшные предвоенные годы, когда по всей стране расстреливали и сажали, до сих пор остался внутри животный страх перед органами власти. У многих кто-то оказался там, в стане врагов народа. Близкие, родные, друзья, знакомые, и даже те, кого не коснулась карающая длань органов безопасности, читали в газетах или слышали страшные рассказы о расстрелах и лагерях. Этот глухой и необъяснимый страх продолжал жить в сердцах миллионов людей, которые просто не понимали, почему лучшие люди страны вдруг неожиданно становились врагами народа, шпионами и предателями. Самое страшное, что от него никуда нельзя было деться, потому что этот страх рождала сама государственная машина, за которой стояли официальные обвинения, допросы, следователи и палачи, расстрелы и лагеря в дальних, выстуженных северным ветром краях. «Они уже едут?» — сразу спросила меня Мария, стоило мне только войти в мастерскую. «Едут, тетя Мария, 5 минут, и они будут здесь», — успокоил я женщину, которая уже пришла в себя, правда, при этом старалась не смотреть в сторону ширмы, закрывавшей кухню. Спустя полчаса обширная мастерская уже не казалась мне такой большой, когда в ней собралось 1,5 десятка людей. 2 прибывших на место происшествия сотрудника государственной безопасности, один в гражданской одежде, другой в форме, быстро разобравшись в ситуации, не стали мешать работе милиции, а вместо этого подошли к леди Вильсон. Сотрудник ГБ, в гражданской одежде, довольно сносно владевший английским языком, сначала поинтересовался самочувствием американцев, после чего принес извинения, а уже затем стал задавать вопросы. Стоило ему выяснить, что с бандитами справился 16-летний юноша, он просто засыпал меня вопросами. Где кто стоял, что я заметил необычное. Закончил он свой допрос словами благодарности. «Молодец, парень, от всех нас тебе большое спасибо за то, что сумел спасти людей и обезвредить бандитов». Стоило им отойти, как за нас попытался взяться милицейский следователь, но миссис Вильсон проявила характер, заявив, что с нее на сегодня хватит переживания и пусть только кто-нибудь попробует ее остановить. Приехавший к этому времени сотрудник нашего посольства поддержал ее, сказав, что американские граждане являются потерпевшей стороной, а значит, их показания могут подождать до завтра. Правда, еще до нашего отъезда капитан милиции Василий Иванович Макрин успел расспросить меня про второго уголовника. Как только Уильямс перевел ему мой рассказ, он сразу ожил и сказал, что тот, возможно, есть в их картотеке. К этому моменту милиционеры уже распознали в покалеченном мною бандите разыскиваемого милицией налетчика и убийцу Савелия Закоркина по кличке Резаный. Об этом, конечно, мне никто не говорил, но эту информацию мне удалось подслушать из разговора сотрудников милиции. Недовольный нашим отъездом следователь дважды предупредил, что завтра в 2 часа дня нас всех будут ждать в милиции для дачи свидетельских показаний. Глава 6. Значит так, мразь, второй раз дело провалишь, воткну тебе нож в живот и буду его вращать, наматывая твои вонючие кишки на лезвие столько раз, насколько хватит у тебя жизни. Веришь? Уговорившего было массивное сложение тела, мощная шея, широкие плечи, почти никогда не меняющееся выражение лица, а главное, холодные, не мигающие глаза. Еще Слепень отметил, уже в который раз, неуловимый акцент в словах убийцы. «Верю». «Как не верить?» – пробормотал уголовник, который действительно знал, на что способен этот человек. «Мне бы только отлежаться пару дней. Этот сучонок, похоже, мне ребра поломал. Вздохнуть больно. Гостиницу «Метрополь» знаешь?» – спросил здоровяк, проигнорировав жалобы бандита. «А то, слышал, что там бобры знатные водятся, только нашему брату туда хода нет. Агенты-суки пасут поляну». Запомнил американского пацана, еще как, что, падлу мелкую на перо надо поставить. «Так это с нашим большим удовольствием. Возьмешь пару толковых ребятишек и покажешь им американца. Пусть походит за ним. Мне надо знать, куда и зачем пойдет. Пусть отмечают все, вплоть до мелочей, а сам завтра к вечеру будь на хате у Машки рюмки. Подойду, расскажешь, что и как. Все понял?» «Понял. Сделаю, как надо». Стоило бандиту с кривой от боли физиономии завернуть за угол, как мужчина развернулся и пошел по улице в противоположную сторону. При этом он умело проверялся, сразу чувствовалась выучка человека, которому приходилось уходить от служб наблюдения. Это умение и другие навыки диверсанта бывший немец с Поволжья получил в специальной школе Бранденбург, 800, как и свое новое имя, Михаил Вагнер. Для него война началась на 2 дня раньше, 20 июня, когда его в составе группы диверсантов сбросили в тыл Красной Армии. Следующие 2 года он участвовал в различного рода спецоперациях на оккупированных территориях. Какое-то время даже довелось командовать ротой, участвуя в антипартизанских операциях, пока в середине 44-го года его не отозвали и не направили на должность старшего инструктора в одну из разведывательных школ в Баварии. Правда, делиться опытом ему пришлось недолго, и вскоре он получил новое назначение, вот только уже понял, что война проиграна, и предпочел дезертировать. Спустя 3 суток он уже сидел в одном из кафе Берна, где заказал кофе и сделал один звонок. Это было место и номер телефона, который ему дал для явки барон Генрих фон Людвиг, заместитель начальника той самой разведывательной школы, в которой он был инструктором. В свое время они выяснили, что являются единомышленниками, придя к выводу, что пришло время заняться своей личной судьбой. Михаил Вагнер, перед его столиком остановился мужчина, бывший военный, как сразу определил бывший диверсант по его выправке. «Да, с кем имею?» Фридрих Зайдлиц, перебив его, представился бывший военный. «Мне известно, что с вами говорил барон, а раз вы здесь, значит, решили работать с нами. Я правильно понимаю?» «Правильно. За все эти годы он побывал в 7 странах, выполняя различные задания. Вагнер, в отличие от своих коллег, копил деньги, мечтая лет через 5 выйти из дела, купить бар и зажить спокойно. О его мечтах знал его старый знакомый Генрих фон Людвиг, который привлек его к работе наемника, пообещав хорошие деньги. Сейчас барон взял себе новое имя Курт Хаген, чтобы, как он объяснил, не позорить память предков, и занимался исключительно подготовкой к операциям, не принимая участия в боевых действиях. Вернувшись в Швейцарию после очередной операции, Вагнер сидел в кафе и пил кофе, когда к его столику подошел Хаген. Это было странно, так как они мало общались друг с другом, а если случалось, то только по служебной необходимости. Следующей неожиданностью для наемника стало предложение поехать в Россию. Работа казалась несложной, а условия были настолько хороши, что он дал согласие, невзирая на то, что когда-то поклялся никогда больше не возвращаться в Советскую Россию. Риск действительно был, и немалый, потому что, пусть и не знал точно, он числился в списке военных преступников. Теперь он, расставшись с уголовником Слепнем, бывший советский гражданин Михаил Садков, ставший Михаилом Вагнером, в очередной раз перевоплотившись в кладовщика Василия Ивановича Зеленского, шел сейчас поздним зимним вечером по одной из улиц Москвы. Убедившись в отсутствии слежки, завернул за угол и подошел к легковому автомобилю, стоявшему у тротуара. Открыл переднюю дверцу и сел рядом с водителем, который явно скрывал свое лицо. Несмотря на холод, на нем была шляпа, низко надвинутое на лицо, и поднят воротник пальто, для того чтобы скрыть лицо. Хозяин автомобиля даже не посмотрел на того, кто сел рядом с ним, а только лаконично спросил: «Книга? Нет книги. Вы в курсе, что к художнику собирались прийти американцы?» «Это плохо», — ровным голосом, словно ничего не случилось, сказал водитель. «Что случилось?» «Уголовники, по словам Слепня, сработали, как надо, и уже собирались уходить, как явились американцы. Баба, мужик и подросток. Все испортил мальчишка. Вырубил резаного, потом сбил с ног и оглушил Слепня, убегавшего с книгой. Тот считает, что книга у подростка, так как, очнувшись, рядом с собой ее не нашел. Как мальчишка мог справиться с двумя матерыми уголовниками? Ты ему веришь? Я никому не верю, вот только сейчас он не врал. Это почему? Служил он какое-то время под моим началом. Стоит о его прошлом рассказать ворам или донести властям, так те или другие его в раз шлепнут. А сам что? Была мысль подняться к художнику, но в этот момент из подъезда выбежал американский щенок, и почти сразу подъехала машина, из которой вылезли двое мужчин. К тому же на улице прохожих прибавилось. Не рискнул. Из разговора мальчишки с мужчиной удалось понять, что этого подростка зовут Майкл Валентин. «Валентин», — водитель хмыкнул. «Что-то знакомое. Что там с резаным?» «Не знаю». Слепень сказал, что тот захрипел и рухнул на пол, когда он делал ноги. «Вспомнил. Точно. Тотализатор. Мальчишка-боксер. Ладно, об этом потом. Что ты сделал со Слепнем?» «Пока живой. Сказал, чтобы приставил за этим Майклом пару своих парней. Пусть проследят. Может, книга каким-то боком всплывет. Значит, книга у мальчишки. Вот только зачем он ее взял?» — принялся рассуждать водитель. «Ее ценности он не знает. Мальчишка просто поднял книжку и прихватил с собой. Что дальше? Он ее кинет, скорее всего, где-то в мастерской. Ты понял, что надо сделать?» «Ясно. Сегодня же ночью мы с Куртом снова обыщем мастерскую художника. Утром позвонишь, что и как». Незнакомец на какое-то время задумался, потом добавил: «Куда тебя подбросить?» «Не надо, я пешком». Поздним вечером, после ужина, мы сидели за столом в номере Вильсонов и пили крепкий чай с малиновым вареньем и медом. Стоило Генри простудиться, как его жена начала метаться в поисках хорошего лекарства от простуды, и тогда я подсказал ей настоящий русский рецепт от простуды, который якобы нашел в одном из американских журналов. Мне самому уже надоело это наивное вранье, но как по-другому проявить свои обширные знания я пока не знал. Леди Вильсон мне не поверила, при этом заявив, что американские журналы нередко пишут всякую чепуху, и позвонила в посольство, жене одного из сотрудников, с которой недавно познакомилась. Та неожиданно подтвердила, что это действительно хорошее средство, а еще посоветовала Марии купить горчичный порошок и попарить своему благоверному ноги. Жена сенатора ее поблагодарила, но немного подумав, решила ограничиться чаем с вареньем. Теперь, сидя за столом, мы обсуждали события сегодняшнего вечера. Мария все еще не могла отойти от кошмара, переживая его раз за разом, пока я не показал на бутылку коньяка, стоявшего на столе. «Тетя Мария, вы излишне нервничаете. Может, выпейте для успокоения нервов? Я, думаешь, поможет?» Она на секунду задумалась. «Почему бы и нет?» Генри налил жене треть бокала, она, морщись, отпила, потом сделала еще глоток. Когда спустя 5 минут бокал опустел, муж ей снова налил, а когда я уже уходил, миссис Вильсон была уже пьяна, но при этом почти спокойна. Вернувшись в свой номер, скинул верхнюю одежду, после чего достал книгу и уселся в кресло, после чего стал медленно изучать ее, начиная с обложки и кончая последней страницей с датой издания и типографией, которая ее напечатала. Даже на первый взгляд книга была не новая и слегка потрепанная. Судя по всему, ее явно не один раз читали, об этом говорили подчеркнутые карандашом слова и фразы. Кроме этого, на полях страниц было 7 коротких комментариев, типа: «Зря, это лишнее». Особенно странным являлось то, что никаких указаний или сносок, к чему можно было отнести замечания на страницах, не было. Первый, пусть и детальный осмотр ничего не дал, тогда я решил изучить каждую страницу на свет, но начал с тех листов, где были подчеркнуты слова и фразы. Ничего не нашел, никаких особых пометок или намеков на выделенные слова или фразы. Отложив книгу, стал думать, что мы имеем. Сказал бы, что это шпионские игры, так тут кое-что не вяжется. Ладно, начнем сначала. Уголовники пришли к художнику за книгой. Он ее сразу не отдал, поэтому они его пытали. Сразу напрашивается такой вопрос: нафига двум матерым уголовникам книга на немецком языке? Сомневаюсь, что они когда-нибудь слышали о Гёте. Значит, их кто-то послал за ней. Дальше существует вероятность, что меня начнут отслеживать, если, конечно, этот кто-то сумел правильно оценить ситуацию и сделать соответствующие выводы. Если я правильно рассуждаю, то первый ход должен сделать противник. Теперь определимся по действующим лицам. Резаный. Если чекисты не будут вникать в это дело, а они, похоже, передали это дело милиции, то Урка, если не дурак, следователю про книгу ничего не скажет. Ему, как вору, шпионская статья совсем не в масть, да и свалит все на слепня. Насчет угрозы американцам, так тут совсем все просто. Скажет, что хотел посмотреть на американские деньги, так как никогда их не видел, а тупые американцы меня не так поняли. Если он будет упорно стоять на своем, то ему дадут 3-4 года, и только потому, что он рецидивист. Этот вариант для меня самый предпочтительный, но если милиция размотает бандита и узнает, что все это случилось из-за какой-то книги, за дело возьмутся чекисты. Это плохой вариант. Особых доказательств у них на меня нет, но я буду находиться под подозрением. К тому же есть вероятность оказаться у них в подвале. Впрочем, завтра уже кое-что прояснится на допросе. Посмотрим, как поведет себя следователь. Теперь по книге. Может, ее уничтожить? Как у нас говорится, нет человека, нет проблемы. А если возьмут за горло, нет, не буду с этим торопиться, только уберу куда подальше. Американское посольство, можно, только я там никого не знаю, да и возникнут лишние вопросы. Может, тогда у журналистов, неплохая идея, но съездить в посольство прямо с утра необходимо. Если за мной следят, пусть знают, что я с пакетом вошел в посольство, а вышел без него. Решено. И на сегодня хватит. Взяв книгу, я закрыл номер и отправился к журналистам. Из журналистов оказался только один Тейлор, сидевший за письменным столом. Он что-то черкал на листках, лежавших перед ним. Судя по всему, он сейчас лихорадочно правил свою статью. Журналист поднял голову и тут же опустил. «Привет, чемпион. Завтра утром мне надо отправлять статью, поэтому, парень, сейчас не до тебя. А где Бен?» – спросил я его, одновременно двигаясь и оглядывая их номер, в поисках подходящего тайника. «Не знаю», — коротко ответил он, уже с головой уйдя в чтение текста. В этот самый миг я увидел заваленный журналами и папками с вырезками журнальный столик, стоявший у стенки. Подойдя к нему, я оказался почти за спиной у Тейлора, который настолько был занят своей работой, что, похоже, забыл уже о моем существовании. «Ты не против, если я полистаю журналы, лежащие на столике?» Он ничего не сказал и, похоже, даже не услышал меня, продолжая черкать на бумаге ручкой. 2 минуты, и книга уютно устроилась под небольшой стопкой газет и папкой с вырезками. Для приличия полистал журнал «Огонек», потом пробежал глазами по передовой статье старой, более чем месячной давности, газеты «Вечерняя Москва» от 31 декабря 1949 года. Разорвали цепи помещичьи капиталистического рабства Польша, Чехословакия, Болгария, Румыния, Албания, Венгрия. Сбросил с себя цепи империалистического и феодального гнета великий китайский народ. В эти знаменательные дни мы, советские люди, с особой любовью произносим имя Сталина. Ему, гениальному зодчему коммунизма, обязан наш народ, наша славная отчизна своими победами. И когда кремлевские куранты пробьют 12 часов, все советские люди от чистого сердца в едином порыве еще и еще раз скажут: «Слава Сталину! Пусть долгие и долгие годы живет и здравствует наш вождь и учитель!» Новый 1950 год не обещает ничего хорошего одряхлевшей капиталистической системе. На нее неумолимо надвигается экономический кризис. Лагерь разбойничьего империализма охвачен тревогой. Англо-американские монополисты и их подпевалы. Оголтелые империалисты усиливают свою подрывную деятельность. Эти коварные, ненасытные звери в образе людей куют оружие смерти. План Маршалла и злобная, разнузданная клевета на СССР – все это составные части агрессивного курса англо-американских поджигателей войны, направленного против СССР и стран народной демократии.